Когда до Земли оставалось 500 метров, десантная капсула выпустила реактивные струи из маневровых сопел, резко замедляя падение и вводя нас в состояние дичайшей перегрузки. Кажется, у меня в тот момент кости хрустнули, хотя и не уверен, в глазах потемнело, а мозги вжались в дно черепной коробки от чудовищной инерции. Приземление вышло жестким. Настолько, что неосторожно открыв рот, я откусил себе половину нижней губы, раскрошил зубы и заработал контузию. Кости, к счастью, уцелели, гравикомпенсаторы гробика справились с ударом. Взорвались пиропатроны и внешние стены десантной капсулы упали на обугленную, местами еще горящую землю. Следом отлетели крышки наших саркофагов и меня отпустил чудо-порошок, то есть ремни и нейрошунты. Да, да, именно они. «Дайте еще билетик, на эту карусельку», — выдохнула реплика, вываливаясь из своего гробика. «Я его Маау подарю, и Мартему, только страховочные ремни подрежу». «Дельная мысль, поддерживаю», — кивнул я, отдавая приказ ББС на открытие забрала и сплевывая набежавшую из откушенной губы кровь. «Бля, ладно, до свадьбы заживет, на которую мы опоздали», — ехидно уточнила моя лоли-копия. «Не напоминай, бе-е-е-е-е», это отметилась ползающая на четвереньках Фиф. «Так», — призвал в одну руку копье, а в другую Ильсафора. «Присмотри за нашей подругой, пока в себя не придет, а я пошел отмечусь у местных». «Окей». От падения образовался солидный кратер метра два глубиной и 10 диаметром. За его пределами до сих пор оседали пыль и пепел, которые, впрочем, не мешали встречающей делегации подтягивать силы к остывающим краям. Не думаю, что они не в курсах, кто именно свалился им на голову, но взвывшая чуйка заставила резко ускориться, буквально одним рывком взлететь на гребень кратера. Судя по мелькнувшей на боковом зрении размытой тени, реплика поступила аналогично, а в следующую секунду на дно кратера навесом прилетела пачка подствольных гранат. Громыхнуло так, что из ушей хлынула кровь, а я едва не ткнулся мордой в землю. И при этом чуйка утянула рывком в сторону, уводя от автоматной очереди. Времени оглядываться не было, понял только, что вокруг бывший лагерь одного из боссов противника, ныне больше напоминающий помесь автосвалки и мясокомбината, куча перевернутых горящих машин, мусор, обломки техники и мебели, а также кровь и трупы разной степени сохранности. Кажется, мы упали в самую гущу народа, который тупо не успел разбежаться, или не смог, но это уже их половые трудности. Еще один рывок и я залег у кузова здоровенного военного грузовика, по которому тут же защелкали пули и прилетел самый натуральный фаербол. Торчащий из кабины окровавленный труп водителя дернулся, его глаза засветились зеленью, но больше ничего сделать зомбак не успел, я просто сплющил его ударом Ильсафора. Рядом что-то рвануло, осыпав меня землей и горячими осколками, от которых защитили балахончик и ББС. «Так, пора и мне зайти с чего-нибудь тяжелого», — вздохнул я, отряхивая рукав. Очертания чудовищного меча поплыли, разошлись в стороны и по округе прокатился протяжный низкий звук, заставивший только-только поджившие уши вновь болезненно заныть. Много крови и огня вокруг, пророкотал черный гигант в сочащихся кровью доспехах. «Мне это нравится, мой друг, сдерживать не буду», усмехнулся я, «только своих не покроши». Ильсафор кивнул и размазался по пространству. Количество криков и взрывов вокруг сразу же подскочило на порядок. Да еще и маной бездны откуда-то справа дыхнуло так, что я едва не окосел. Быстрый осмотр магическим зрением показал сгусток всепожирающей тьмы, которая стремительно скакала от одного огонька души противника до другого, гася их с неукротимой неизбежностью. «Кассия, я контролирую процесс», тут же донесся до меня голос чешуйки. «Блин, ну вы там и устроили. Пожалуй, мы с Лу тут полетаем, сверху поплюем на этот бардак. Погоди, родная, я еще не закончил. Хотя Илюха и Кассия на одном квадратном километре площади, это уже где-то в районе тебе пизда для любого врага вплоть до старших бессмертных, но всегда ведь можно сделать еще хуже. Тукутура, родненькая, оттянул полу балахончика, одновременно выплескивая из себя черный туман бездны. Вылезай. И дружбанов прихвати, тут вкусняшек много-много. Гррррр. И без того довольно пасмурный день вдруг стал каким-то еще более темным, а окружающие звуки притихли на порядок. Зато из поднявшегося до уровня моих коленей густого зловещего тумана высунулась лобастая голова красноглазой твари, отдаленно напоминающей львицу. Еще раз довольно рыкнув, она занырнула обратно, а откуда-то из перевернутой машины раздался быстро затихший вопль ужаса и отчаяния, сменившийся хрустом разгрызаемых костей. «Вот теперь можно идти искать устроителей всего этого безобразия», — оскалился я, крутнув копье и рывком с низкого старта покидая свое укрытие. Тут же пришлось менять траекторию движения, пропуская буквально перед носом две крупнокалиберные пули. Копье в моей руке тут же сменилось на лук теней и в сторону позиции снайперов полетела комбинированная стрела. Взрыв сдул хлипкую деревянную вышку, а я рыбкой прыгнул вперед, по приземлению уходя в перекат и останавливаясь у какой-то горящей груды металла вроде танка или ПТРа. За спиной рванул снаряд, в очередной раз ударив по бедным ушам. «Блядь, я ведь так оглохну окончательно!» «Шлем надень!» — идиот раздался в голове напряженный голос чешуйки. «И пригнись, на тебя танк наводится!» «Сейчас я его!» «Чё, бля, танк!» Над головой мелькнула тень дракона, заходящего на бреющий полет, а потом раздался приглушенный из-за моей частичной глухоты звук взрыва. И прямо передо мной упал раскаленный кусок танковой пушки. Я поспешно отдал приказ на закрытие шлема ББС. От чешуйки пришло ощущение боли и ярости, вот только узнать, что случилось, я не успел. Боль резанула по нервам раскаленным ножом, а в сознании хлынул поток не самых приятных образов. Рывок вперед, алебарда рассекает человека вместе с тяжелым магическим щитом. Предчувствие угрозы бьет по мозгам, буквально швыряя вперед, в грязный окоп, а надомный со стервенелым визгом проносится настоящий спрей из пуль, кто-то явно палит из роторного пулемета. Кувыркнувшись, вскакиваю на ноги и несусь вперед. Кассия работает бустом, но слишком сильно ее раскручивать опасаюсь, на меня-то срать. А вот что будет с оригиналом при моем срыве знает, наверное, только древнейшая. Из-за поворота окопа показался молодой солдат, но ничего сделать не успел, куда ему до реакции Кассии. Даже алебарду не использовал, просто пробил рукой горло и побежал дальше. Нарыли, суки, окопов. Нахрена, спрашивается. Скорее всего, когда лагерем стояли, нужно же солдат чем-то занять. Резкий поворот. Впереди бетонный колпак с распахнутой дверью, в которой замер еще один боец. Он вскидывает автомат и давит курок. Закрываю голову и большую часть туловища широким лезвием алебарды. Пули рвут плечо и бедро, но это терпимо, заживет. Сухой щелчок опустевшего магазина сливается со свистом моей ноги, вскинутой вертикально вверх. Казалось, что носок сапога только-только задел его подбородок, но голова человека буквально отрывается и улетает в сторону вместе с куском позвоночника. Влетаю в бетонный дот и платье тут же впивается щупальцами в двух увлекшихся пулеметчиков, которые заливают очередями мерно шагающую по полю боя фигуру Ильсафора. Вот уж кому действительно похер на все, Илюха просто идет и мочит все, что не успевает убежать, при этом одинаково эффективно круша и людей, и танки. Одним ударом обезглавливаю обоих обездвиженных стрелков и рвусь дальше. Но далеко убежать не получилось. Стоило мне покинуть бетонный колпак, как его потолок с грохотом проломила упавшая сверху тварь. Двухметровая краснокожая туша из сплошных бугрящихся мышц, две головы с одним глазом, одним рогом и зубастым ртом на каждой, четыре руки с двумя двуручными стальными дубинами и полный ярости рев. Убью. «Рад за тебя», — буркнул в ответ, посылая вперед щупальца и делая выпад алебардой. Двуглавый огр легко уходит от обеих атак и делает мощный, едва уловимый удар правой дубиной. Моя левая рука отлетает в сторону, а по мозгам ударяет волна незнакомой божественной энергии. «Убью! Черт, да это же один из местных башков, собственной персоной!» Пытаюсь разорвать дистанцию, но следующий выпад буквально дырявит мое брюхо, заливая все вокруг кровью и ошметками внутренностей. Плохо быть репликой, тело намного слабее и медленнее оригинала. И подыхать ой как не хочется, а придется. Убью. Да, блять, слышал уже. Хриплю я, оскаливая зубы. Взмах дубины в этот раз я уловил. Вот только он не успел. Не знаю как, но я влил в косию Мануграра, раскрутив берсу на полную. Правая рука с алебардой метнулась вперед под хруст ломающихся от перегрузки костей и широкое лезвие глубоко врубилось в одну из голов твари. А потом мое тело просто вспухло изнутри от закипевшей манеи. Взрыв я услышал уже ушами ошалевшего от навалившихся воспоминаний оригинала. Глава 272. 3. 3. Бессмертные. Шлем надень, идиот. И пригнись, на тебя танк наводится. Сейчас я его. Сложив крылья, изумрудная драконица начала пикировать с высоты на медленно ворочающую башней боевую машину. Ее, конечно же, заметили, но слишком поздно. Вырвавшаяся из пасти магическая молния впилась в грязную броню, проплавив в ней широченную дыру. Экипаж и электроника сгорели в момент, оставив лишь почерневший железный остов. Но не успела дракоша победно оскалиться, как ей в бок ударил запущенный кем-то огненный шар. Рыча и матерясь, шахта Рошен сделала бочку и, выровняв полет, плюнула в ответ уже своим шариком, после чего быстро начала набирать высоту под прикрытием ударивших с высоты черных энергетических копий. Парящая в высоте лут честно прикрывала напарницу. Уйдя на безопасную высоту, драконица тяжело выдохнула и едва не подавилась от вида поднявшегося над полем боя грибовидного облака мощнейшего взрыва. Вот только грохот и ударная волна оказались намного слабее, чем можно было ожидать. Гораздо разрушительнее были магические последствия этого явления. Когда дым рассеялся, на месте части ландшафта не оказалось ничего. Просто глубокая воронка, от которой разила тяжелой смесью божественной маны. Чертыхнувшись, драконица легла на крен, облетая поля боя и оценивая обстановку. Взрыв, кроме аннигиляции части материи, порядком перемешал прилегающую территорию. В радиусе километра от воронки земля напоминала последствия оползня. Грунт и щебень вперемешку с обломками техники, телами людей и монстров. Выжили лишь самые стойкие или везучие единицы, которые сейчас выбирались из-под обломков и ошарашенно осматривались вокруг. По большей части это были не совсем простые разумные, а слабенькие бессмертные или носители божественных энергий. Одному такому шахта Рошен без раздумий залепила огненный шар в показавшуюся из земли макушку. Андрей тоже был где-то внизу, и даже не сильно пострадал от взрыва, всего лишь сломал руку, которую сейчас, выбравшись на поверхность из-под щебенки, пытался зафиксировать с помощью обрывка ткани, палки и мата. Лут оценив обстановку как более-менее терпимую, драконица послала мысль напарнице. Тут они сами справятся, а мы пока артиллерию раздолбим. Хорошо покладисто ответила черная и начала закладывать вираж в сторону притихших самоходок противника. Только там ПВО. Кургурустину тогда досталось. Ну мы же не будем на них брюхом падать, как этот, самец, чтоб его оскалилась дракоша. Кое-как зафиксировав сломанную в пяти местах руку, из которой неаппетитно торчали обломанные кости, я зубами затянул узелок на лубке и медленно поднялся на подрагивающие ноги. Осмотрелся. Картина вокруг была такая, словно какой-то великан собрал ковшом окружающий ландшафт, взбил его в миксере и высыпал обратно. Хорошо хоть мне повезло оказаться за укрытием, а реплика успела свалить достаточно далеко. Хотя именно это укрытие и переломало мне конечность. Нужно было в тень нырять, прошипел я, баюкая перелом. Идиот, блин. Мозгов как у Эссалитель. Бля. Фиф. Так, судя по памяти моей копии, наша крылатая курица все же нашла в себе силы подняться в воздух и куда-то свалить. Надеюсь, достаточно далеко, чтобы не попасть под шальную пулю или взрывную волну. Чувство опасности дернуло в бок, при этом руки рефлекторно отбили призванным копьем летящую в шею стрелу. ТЦ, шустрая тварь!» — раздался в стороне недовольный женский голос. «Что еще ожидала от такой-то херни?» — поддержал ее мужской бас. Я молча повернулся и оценил противников. Женщина в костюме, чем-то похожим на одежду японских жриц Мика. Правильное красивое лицо, длинные черные волосы, собранные на затылке в шикарный хвост и короткий изогнутый лук в руках. Мужчина был в тяжелых черных латах с многочисленными шипами и серебряным тиснением. Оба излучали ровный поток божественной маны, который давили на меня с явным намерением поставить на колени. В ответ я только оскалился и выплеснул еще чутко маны древнейшей, отчего темное облако у моих ног рывком расширилось до диаметра 10 шагов. «Какой странный апостол!» — склонила женщина голову на бок. «Но староват, на мой вкус!» «Да на твой вкус!» Договорить латник не успел. До этой парочки было шагов 30, и это расстояние, резко удлинившееся в их сторону, тьма покрыла за доли секунды. Надо отдать латнику должное, он успел принять удар когтистой лапы тукутуры на двуручный меч и даже попытался отшвырнуть ее от себя. Пируэт ласточки. Вскидываю руку и без затей бросаю копье в отвлекшуюся на туки лучницу. Та уже наложила на тетиву стрелу, и ее внимание было полностью сосредоточено на монстре. Копье просто исчезло из моей руки и появилось в груди лучницы. И только после этого между нами образовалась огненная дорожка от воспламенившегося воздуха, которую тут же разметал акустический удар. Женщина Мика с каким-то недоверием посмотрела на торчащую из груди дрыну и только после этого начала распадаться на крупные хлопья черного пепла. «Дарталь! Ах ты, ублюдок!» Латник взревел и размытой тенью метнулся ко мне, но стоило этому недоберсерку вступить в черный туман, как он резко замедлился, а потом и вовсе своим отпрыгнул назад. «Сука! Дерись как мужик! Угу! Бегу и падаю! Один смертный против двух богов!» — кивнул я, задумчиво глядя на его кровоточащие ноги, а потом резко перевел взгляд влево. «Туки! Фас!» Мужик рефлекторно дернулся в направлении моего внимания, отмахиваясь мечом от несуществующей атаки. Призыв копья. Бросок. Наконечник пламенным росчерком вспорол воздух и, пробив латы, глубоко вошел мужику в бок. «Ну что, пиздец печенки?» Сочувственно спросил я, глядя, как он падает на колено и блюет кровью. И желудок зацепило. Замечательные ощущения, правда. «Ты, зло!» Хрипит он, силясь встать и не отрывая от меня горящего зеленым огнем взора. «Нет, ребята», — улыбнулся я, не спеша не подходить, не отзывать медленно пожирающие его силу копье. «Это вы с какого-то хера приперлись на порог к моим невестам и начали кидать в окно тухлыми помидорками. Так что не возбухай, когда злой жених пришел и всадил монтировку промеж булок. Мы — истинные боги этого мира», — закричал этот кадр, даже сумев встать на ноги. Вот только все силы у него уходили на борьбу с маной бездны, сжиравшей тело изнутри. «Мы не потерпим каких-то выскочек. Вы, захватчики на нашей...» «Чувак», — закатил я глаза, — «не нужно меня убеждать в том, что я злой и нехороший. Я это и так знаю. И не жди спасения, пытаясь меня заболтать. Это на руку лишь мне, п...» Голова латника слетела с шеи, оторванная ударом черной когтистой лапы. Тело медленно осело на землю, рассыпаясь на хлопья пепла и открывая мне обзор на красноглазую тварь, зашедшую ему за спину. «Туки, ну хоть договорить бы дала, а?» Укоризненно посмотрел я на нее, призывая в руку копье. «Я тут в кои-то веки решил разыграть классического злыдня, а ты, эх, гррр!» Ответило облако тьмы и втянулось в разлитый у моих ног черный туман. «Истинные боги, да?» — устало спросил я у оставшегося торчать в земле двуручника. «Идиоты вы, ребята! Причем даже на титул младших тянете с очень большой натяжкой!» Направленный в спину взгляд. Неспешно поворачиваюсь и вижу высокого статного старика в длинном белом одеянии, не то мага, не то азиатского мудреца. Белые волосы собраны в пучок на макушке, а длинные усы свисают до груди. Руки он держит перед собой, сведя рукава друг к другу так, что ладони не видно. Вздохнув, Я прокрутил копье в здоровой руке, одновременно пытаясь пошевелить сломанный. Она отозвалась резкой болью и явно намекнула на то, что работать в ближайшие полчаса не будет. Ну ладно, попробуем так справиться. Пируэт. Рывок. Воздух встречает меня бешеным сопротивлением, словно пытаясь пролезть сквозь еще жидкий, но уже начавший схватываться бетон. Больная рука отзывается болью и хрустом, а в глазах темнеет. Наверное, стоило повторить трюк с броском, но этот божок уже должен был видеть его, так что наверняка подготовился. Поэтому я предпочел рискнуть и атаковать иначе. Вот только организм немного подвел и наконечник копья разминулся с шеей усатого. Всего на пару миллиметров, но разминулся. Я повел рукой в сторону, переводя удар в боковую плоскость. Пусть уже не острием, но получить палкой от такого копья по шее, тоже мало не покажется. Вот только древко со скрежетом столкнулось с лезвием подставленного белого клинка. Блок был выставлен по касательной и мое оружие под действием инерции скользнуло по белому мечу как по направляющей, уйдя вверх и вбок. Опасность заставила тело сработать на одних рефлексах, и я вытолкнул из себя в сторону старика, так и не успевшего контратаковать, облако маны древнейшей. Тот не стал испытывать себя на прочность, тем более что за ноги его уже кусало пятно тумана под нами и просто одним прыжком разорвал дистанцию. Выставил перед собой открытую ладонь. «Остановись, вестник! Я Дождур!» «Кто?» Я уже заносил копье для броска, когда до меня дошел смысл сказанного. Замер. Опустил оружие острием в землю. Пригляделся к старичку повнимательней. «А, это который у Сшихары на побегушках. Кха! Кажется, старикашка едва не закашлял кровью в лучших традициях его ментальной родины. Можно сказать и так, вестник. Меня послали, выжившие. С предложением о прекращении огня. И большой просьбой отозвать твоего берсерка. И желательно побыстрее». Я покрутил головой, но Иля не заметил. «Сафар, ты где?» Мысленно позвал душу артефакта. В иных планах бытия спокойно отозвался он. «Уничтожаю тех, кто не достоин жития. Отставить кровавую вакханалию», вздохнул я. «Они сдаются. Хм. Призвать меня не скоро сможешь ты. Понимаю, друг. Но бой этот завершил свой круг. Через пару секунд я вновь почувствовал в своем астральном пространстве тяжесть древнего берсерка и его легкую грусть, перемешанную с каким-то кровожадным удовлетворением. Судя по всему, Ильсафар не стал мелочиться и бить смертных, а сразу взялся за верхушку. И взялся резво и просто архиуспешно, раз они оперативно отрядили на переговоры самого адекватного и лояльного из местных. «Мда, Илюха, ты чертов монстр. Условия капитуляции пусть обсуждают с Антуанеттой и Мют», устало сказал я Дождуру. «Передам», кивнул бог и растворился. Раздались хлопки крыльев и рядом со мной, поднимая тучи пыли, приземлились два дракона, черный и изумрудный. Зеленая опасливо отступил в сторону, заодно втягивая под балахончик весь черный туман вместе с недовольно заворчавшей тукутурой. «Вы меня сильно грызть за опоздание будете. Ты невкусный, чтоб тебя грызть», фыркнула дракоша, тряхнув головой. «Но он по шее пару раз даст. Еще пожениться не успели, а уже лупит», пожаловался я небу. «До города хоть подкинешь, и вы там фиф нигде не видели», кувыркалась где-то в облаках, ответила чешуйка, подгибая ноги и давая мне возможность залезть на ее спину. Кричала что-то о лысинах. По-моему, ей при десантировании последнюю извилину выпрямила. «Ты куда? Трофейчик забрать», невозмутимо ответил я, проковылив мимо дракоши и остановившись рядом с воткнутым в землю двуручником латника. «Вот ведь!» Все доспехи испарились, а мечик остался. Неспроста это, ой, неспроста. Оценка. Головотяпка, двуручный прямой меч легендарного ранга, выкованный почитателями твердолоба для своего бога. Особые свойства. Проводник маны, хорошо принимает в себя любой тип магической энергии. Превосходство легенды, не может быть поврежден оружием и эффектами ниже мифического ранга. Компенсатор комплекса. Пока держишь его в руках, член уже не кажется таким маленьким. Рука-лицо. Впрочем, трофей все же прихвачу. Хоть кроконяшку порадую вкусняшкой. Глава 272. 4. 4. Город межпирамид. Город встретил возвращение героев тихим деловитым копошением. Да и мы не въезжали в него через главные ворота, а тихонько облетели сверху, давая мне возможность обозреть этот архитектурный феномен со спины чешуйки. Посмотреть, с одной стороны, было на что: шпили, купола, ровные улочки, многоуровневая застройка и красивые чистые многоэтажки. С другой стороны, и что? Город как город, не лучше и не хуже многих. Разве что собран очень компактно и явно имеет еще несколько подземных уровней. Ну и рассчитан в основном на пешеходов, хотя кое-где попадался и живой транспорт в виде странноватого вида инсектов, а на подвесных монорельсах сновали короткие составы наподобие электричек. Намного больше меня заинтересовали 4 разноцветные пирамиды, вынесенные за городские стены и фонящие знакомыми силами. Хромированная и вся блестящая даже при пасмурной погоде явно принадлежала Антуанетте, запах ее силы я ни с чем не перепутаю. Но кроме нее ощущалось присутствие еще какой-то древней, вроде бы с Шихары. Черная пирамида благоухала Ауте, но одновременно пованивала Мартымом. Впрочем, братец богини Тени был там даже не на вторых, а на третьих ролях, так что просто махнул на это рукой. Кроваво-красная пирамида пахла граром и кем-то еще, неуловимо знакомым. Кажется, это была вторая ипостась Мют, но на все сто я не уверен. Ну и последняя, ослепительно-белая пирамида также несла в себе двойной запах. Мют и что-то равноценно светлое и доброе, только намного более свежее и юное. Что ты там сейчас подумал? Раздался в моей голове подозрительный голосок маленькой богини. Ничего, а младшая из мудрейших оскалился я. Кто с тобой белую пирамиду делит? Дочка твоя, нагуленная на стороне до свадьбы, проворчала Мют и отключилась. Санти, значит, хотя при подстраховке Мют и Ан девочка должна справиться. Да и Аута рядом, тоже не самая глупая богиня. Главное, чтоб ее братец не влезал. Зеленая, давай Кан поворачивай, похлопал я по шее драконицы. Та что-то проворчала про себя и, заложив вираж, направилась в сторону стальной пирамиды. Приземлились мы на плоскую вершину, прямо перед аккуратной трехэтажной башенкой. Я спрыгнул со спины чешуйки и она, полыхнув изумрудным светом, приняла гуманоидный облик. Сладко потянувшись, дракоша зевнула и тряхнула гривой изумрудных волос. «Что?» Глянув на меня, фыркнула девушка. «Мы тут уже больше суток воюем. Спать хочу». «Угу, угу», сочувственно покивал я в такт колыханию груди. «Ты, блин, неисправим», закатила она глазки и пошла вперед. «Пошли уже, нас заждались». Поднявшись на крыльцо, мы прошли через дверной проем, прикрытый тонкой занавеской из ткани, чем-то напоминающей фольгу, и оказались в просторном светлом помещении, с огромными окнами, которых снаружи просто не было. Вдоль стен стояли диванчики и кресла со множеством подушек, мраморный пол был вымыт буквально до блеска, а белоснежные полупрозрачные занавески колыхал свежий теплый ветерок. Посреди комнаты располагался огромный круглый стол с удобными стульями вокруг него. Вот только стол был ни хрена не обеденный, а скорее тактический. Над ним висела голограмма города и прилегающих территорий с отображением событий в реальном времени. Навскидку показывалась площадь в десяток километров диаметром, но там скорее всего была функция масштабирования. Рядом со столом была только Ан. Она сидела на одном из стульев и, откинувшись на высокую спинку, устало массировала висок. «Ты опоздал». «Ну вот, ни здрасте, ни милый, как дела?» — вздохнул я, направившись к ней. На ходу скинул балахончик, который тут же отполз куда-то к стене, и мысленной командой заставил шлем разделиться и компактным валиком сложиться вокруг шеи. «Что, все настолько плохо?» «Нет, терпимо», — коротко ответила она, следя, как я усаживаюсь рядом. «Просто устала. И потери. Больше, чем мы ожидали. Но меньше, чем могло быть», — заметил я. «Признай, «Родная, я свалился как нельзя вовремя. Скорее тебя скинули», — фыркнула чешуйка, устраиваясь по другую сторону от Антуанетты. «Не без этого», — пожал я плечами. «Ладно, с потерями и прочим тебе придется разбираться самостоятельно. Тут у меня банально не хватит знаний. Лучше коротко сообщите то, что следует знать». «Коротко не получится», — Ан сделала пас рукой, словно давая кому-то команду. «Слишком много всего случилось с момента твоего отбытия. Слушаю вас», — раздался за моей спиной знакомый вежливый голосок. «Привет, Ямато», — улыбнулся я, повернувшись. «Трудишься. Согласно вашему распоряжению, господин», — вежливо поклонилась служанка в восточном кимоно. «Выпить и перекусить что-нибудь», — приказала Ан ровным голосом, хотя глаза ее на мгновение прищурились. «Только ничего алкогольного», — улыбнулся я, — «а то кое-кто у нас в положении». «Кое-кто опоздал на свадьбу», — с каменным лицом напомнила Антуанетта. «Но да, алкоголь лучше исключить». «Клила, тебе лучше близко не подходить», — негромко хихикнула чешуйка. «Она не такая сдержанная. Прибьет нафиг. Прошу». На стол прямо сквозь голограмму опустился здоровенный поднос, на котором стояли два графина с чаем, три стакана и целая гора самых обычных бутербродов. «Если понадоблюсь, я рядом». Исполнив приказ, Ямато беззвучно испарилась, а я разлил по стаканам чай и, подхватив бутер, ткнул пальцем в сторону голограммы города. «Как эту махину отгрохали? Это мы у тебя должны спрашивать», — фыркнула чешуйка, отхлебывая чай и роняя крошки на стол. «Или у древних. Скорее всего, у Кура. Не к ночи будет помянут. Когда мы проснулись на следующее утро после девичника, это все уже было тут», — добавила Ан, задумчиво глядя на голограмму. «Под землей, бункер армейцев», — начала объяснять чешуйка. «В нем самом почти ничего не поменялось, только вокруг образовался целый лабиринт из пустых пещер, которые сейчас обследуют. Туда было решено перенести улей Равхаз. В самом же городе утром очнулось все население колонии скрутунов. Рогатики полдня ходили в глубокой прострации, но потом потихоньку разбрелись и сейчас активно налаживают отношения с людьми и инсектами. Также к нам начали прибывать выжившие из небольших окрестных общин, твердящие про божественные видения. «Как с продовольствием?» — уточнил я. «Да нормально», — пожала плечами зеленая. «Купола на верхних уровнях города видишь, это теплицы. Земля там под божественным благословением творит чудеса получше всякой магии. А уж с благословениями у города полный порядок, промеж четырех великих соборов с восемью покровителями. Я не удивлюсь, если через пару лет тут будет настоящий цветник из фанатиков разной степени упоротости. И очень надеюсь, что без радикализма. Мы следим», — вставила короткое замечание Ан и с какой-то обреченностью посмотрела на бутер в своих руках. «Кстати», — вспомнил я, — «а почему не пирожки?» При моих словах Антуанетта вздрогнула и отвела взгляд. «Худеет», — хихикнула чешуйка. «Кое-кто заметил, что богиня все-таки толстеет». Ан недобро покосилась на драконицу, но ничего не сказала, только отложила бутер и хлебнула еще чаю. «В общем, в подробности жизни местного социума тебе вдаваться смысла нет», — подвела итог чешуйка. «Насколько бы сильно упороты в ту ночь не были древние, но опыт все же не пропьешь, и с тонкими настройками они не слажили. В перспективе этот город должен стать центром нового мира, и рулить им под чутким руководством альянса из восьми богов. Заодно будет гарантом твоей лояльности», — негромко отметила Ан. «Ведь я и Санти останемся тут». «Это тоже», — кивнула зеленая, поморщившись как от зубной боли. «Кстати, о гарантиях. Взгляни вот на это». Дракоша щелкнула когтем по столешнице и голограмма города сместилась, показывая его недра. Под многоуровневой базой и разветвленной системой туннелей темно-серым цветом выделилось плоское образование, по площади выходящее далеко за пределы города. «Что это?» — выгнул я бровь. «Гигаультима Драгон Лейс», — ехидно оскалилась чешуйка. «По крайней мере, ты так его назвал. А вот что именно эта штука делает, знает только пьяный Андрейка, Укур и Мют. Первый ничего не помнит, второго спрашивать стрёмно, а третья молчит как партизанка. Но мы сошлись во мнении, что это либо какая-то система защиты, либо запасная база, либо пустотная платформа. В общем, еще одна стрёмная херня, которая непонятно как и когда будет использована, потер я висок. Прелестно. Это все. Меня, да, кивнула Дракоша. Местные только что прислали парламентера, оторвала он голодный взгляд от бутера. Будем заключать соглашение. Кабальное. Угу, кивнула Зеленая. Учитывая настроение Мют, она их досуха выжмет, а оставшиеся шкурки использует как половички. Надеюсь, мое присутствие там не нужно. Зевнув, я с хрустом потянулся и сверился с часами нейросети. Бля, ночь скоро. Когда я в последний раз спал-то нормально? Мы сами справимся, махнула рукой Ан. Только, ночевать-то где будешь? Ехидно оскалилась Дракоша. Тут 4 пирамидки. Анечки, Дось, Лила и моя. В смысле, нашей дочурки. Хаем, хаем, хаем, хаем. Можно меня просто в городе где-нибудь устроить? Поинтересовался я, понимая опасность подобного выбора. На нейтральной, так сказать, территории. Ан посмотрела на меня долгим тяжелым взглядом, после чего медленно растворилась в воздухе. А я вдруг оказался на улице, в тупиковом закутке между двумя высотками, рядом с каким-то мусорным баком. Вздохнул, призвал балахончик, который все еще был привязан к татухам, накинул его поверх ББС и осторожно позвал чешуйку. Зеленая, а койко место мне кто нить обеспечит. Хотел кроватку, нужно было выбирать одну из невест, ехидно ответила Дракоша и оборвала связь. Все-таки они злятся, пожаловался я балахончику. Тот флегматично трепыхнул полами и никакого сочувствия не высказал. Однако я не сдавался и продолжил изливать душу этой тряпки. Мне все это сильно напоминает ситуацию, когда разозленная девушка или жена не пускает загулявшего мужика домой и выбрасывает его вещи из окна. Типа, вали проспись и подумай о своем поведении. Но ты прикинь размер подставы, если учесть, что Анна и Дось как бы рабыни и должны выполнять любую мою прихоть. А про зеленую я вообще молчу, она же фактически часть меня. И все равно бабские солидарность и стервозность в очередной раз победили, хотя я, между прочим, полчаса назад этот город спас, а перед этим спустил на божественный алтарь в миллиарды раз больше народу. Мда, вздохнув, поправил капюшон и вышел из тупичка, ибо чуяла моя задница, если присяду и начну думать, то потом просто напьюсь и застрелюсь из пальца. Нет, прям мук совести не было, пока не было, но есть вещи, о которых лучше просто забыть и не думать. Тем более, что изменить все равно ничего нельзя было. Остается только сделать зарубку на склерозе и в следующий раз стараться лучше. Выйдя на улицу, огляделся. Высокие дома в 10-20 этажей, ровный тротуар, однополосная дорога и редкие прохожие, спешащие куда-то по своим делам. Почти как дома, разве что горожане были непривычными. Если люди, то обязательно с оружием и в сугубо практичной, чаще всего в военной одежде, а если не люди, то это либо инсекты разных мастей, либо рогатых хвостатокопытные скрутуны, одетые кто во что гораст. Где же тут найти ночлежку? Задумчиво почесал я подбородок. Не в парке же ночевать на лавочке. Хм, так, стоп, оплатить я чем буду? Последний вопрос вдруг вылез на передний план, встав в полный рост и поигрывая здоровенным черным дилдоком. И в самом деле, даже если я найду какой-нибудь ночлег, что затруднительно в только-только заселяющемся городе, то чем мне его оплатить? Что-то не думаю, что попадется симпатичная девушка, согласная взять плату натурой. Правда, что ли, лавочку поискать? Пробормотал я, растерянно оглядываясь. А где? Хм, ладно, пойдем по простому пути, в стиле «сам дурак, спроси другого». Бодро шагнул на перерез троица каких-то камуфлированных ребят, уверенно прущих мимо. «Молодые люди, не подскажете страждущему место, где можно устроиться на ночевку, желательно бесплатную?» Троица остановилась, словно споткнувшись обо что-то. и на меня уставились три пары таких удивленных глаз, что я невольно оглянулся, ища за спиной хвост, крылья и адовый котел. «Ребят, вы чего на меня так вылупились? КХМ!» Прокашлялся парень, стоявший посередине. Кстати, только сейчас обратил внимание, что по бокам от него были две девушки. Одна под 2 метра ростом, массивная и накачанная, с короткой стрижкой и волевым лицом, а вторая миниатюрная, фигуристая, с длинными платиновыми волосами и смазливой моськой. «Мы это... начальник... М... начальник...» Я пару раз хлопнул глазами, после чего нейросеть услужливо подсунула мне инфу об этой троице. Похоже, мои ненаглядные все же позаботились, чтоб их жених тут совсем не загнулся, широко и максимально открыто улыбнулся я, только вот троица почему-то совсем скисла, а с ней даже сделала шаг назад, спрятавшись за широкой спиной Шейд. «Ну что, товарищи, приютите старого приятеля на одну ночку, а я вас за это фокусами побалую». «Вот лучше не надо фокусов», — побледнел Килл, невольно хватаясь за рукоять висящего на поясе пистолета. «Да ладно вам», — продемонстрировал открытые ладони. «Не буду я ничего отчебучивать, обещаю. Но мне реально надо где-то ночь пересидеть, пока мои, ГМ, невесты не сменят гнев на милость». Килл растерянно посмотрел на свою подругу-культуристку, но та лишь задумчиво кивнула, то ли соглашаясь на мою просьбу, то ли доверяя решение напарнику. Что же касается Снейк, то бывшая последовательница Юфея просто боялась меня до усрачки, хотя сама наверняка не помнила почему. «Ладно, начальник, пойдем», — сдался парень, махнув рукой. Глава 273.1. Глава 273.1. Наемники. Квартирка, куда меня привели, находилась ближе к окраине, но на внешний вид дом молочием отличался от виденных мною в центре. Сама же жилплощадь состояла из 4 комнат со всеми удобствами, включая электроплиту, санузел и минимальный набор мебели. Телевизора или каких-то сетевых развлечений, разумеется, не было, но на мой взгляд это не такая уж большая потеря для человечества. Зато было радио, стоящие на подоконнике и негромко играющие какую-то веселую мелодию. Стянув балахон и кинув его на вешалку, я отдал ББС команду на виброочистку подошв и на этом посчитал свой долг в плане разуться, раздеться исполненным, так как под шкафом у меня ничего нет, а ботинки на нем снимаются только вместе со штанами. Не думаю, что ребята будут рады, если я у них по квартире с голыми яйцами бегать буду. Девушки из прихожей сразу же отправились в одну из комнат, где благополучно и заперлись, а мы с Киллом, стянувшим большую часть снаряги прямо в коридоре, переглянулись и оккупировали кухню. Блин, обычная мирная кухонька в многоэтажке, прямо шумелился от открывшегося почти родного вида этой небольшой комнатки. «Килл, ты растопил мое черствое сердечко. Иди сюда, дорогой, целовать буду».